каким образом?» Кендлис улыбался, но Гвоздарю казалось, что эта улыбка вымученная. «Пока не увижу, не узнаю». Он быстро пошел к рубке, и Гвоздарь, поскольку у него не было другого задания, пошел следом. Капитан и Рейнольдс развернули карты и начали изучать океанские просторы. «У нас осадка меньше, чем у полярной звезды», — пробормотал Кендлис. «Надо найти место, где мы сможем проскользнуть и спрятаться». «Можем попытаться подняться вверх по Миссисипи», — предложила Рейнольдс. «Они вызовут подмогу по радио, это уж точно. Я не хочу оказаться в ловушке и вести бой на реке». Гвоздарь глядел на карты, пытаясь понять хоть что-нибудь. Капитан показал на линии. «Вот нужная глубина. Глубже 6 метров, и все в порядке». «Мельче». Он пожал плечами. «Сядем на мель». Показал на какое-то место в заливе, пересекаемое синими линиями глубин. «Мы примерно тут». Потом показал на берег, достаточно далеко от этой точки. «А вот тут тот пляж, где ты жил». Он снова повернулся к Рейнольдс. Гвоздарь глядел на карту, на буквы, из которых складывалось название «Bright Sands Beach». Удивился, что уже может разбирать слова. Провел пальцем по линиям глубины. Поглядел на цифры. Вот тот остров, где он и Пима нашли разбитый корабль Ниты. Но здесь он нарисован как мыс, выступающий из берега. «Эти карты старые?» — спросил он. «Почему?» «Глубина неправильная. Вот это остров, по крайней мере, в прилив, он отделен от берега». Рейнольдс и капитан переглянулись. «На самом деле ты прав. Истинные глубины уже больше, чем те, которые были, когда составили карту. Но соотношение между ними те же, несмотря на подъем уровня океана. Значит, там везде глубже, чем обозначено на карте». Приняв это к сведению, Гвоздарь принялся разглядывать остров. «Значит, раньше остров не был отделен от берега, а потом море поднялось и закрыло перешеек». Он принялся вспоминать все, что видел на Bright Sands, и сравнивать с тем, что видел на карте. Нахмурился. «Все равно карта плохая», — сказал он, показав на море рядом с островом, там, где под поверхностью скрывались зубы. «Весь этот район неправильный. Там не больше пары метров чистых, даже в прилив». «Да ну», — переспросил Кендлис, просмотрев карту и глядя на Гвоздаря оценивающе. «Откуда ты знаешь?» «Да там все время корабли бились», — ответил Гвоздарь, обводя пальцем место, где находились зубы. «Там под водой куча домов старых. Мы их называем зубы. Они к чертям прожуют любого, кто туда сунется». Он снова показал пальцем. «Это место обходить надо, если потонуть не хотите». «Такое возможно?» — с сомнением спросил Рейнольдс. «Чтобы не отметили целый город?» «Вполне», — задумчиво ответил Кендлис. «Когда составляли эти карты, люди бросали свои дома по всему миру. Подъем уровня океана, голод. Если город все покинули, то его вычеркнули из списков. Тем, кто там жил, уже все равно. Они никогда не узнают, что мы там плаваем столетия спустя». «Изрядно они упустили», — сказал Гвоздарь. «Целый город. Высокие дома, и вверх всякое железо до сих пор торчит. Совсем другая глубина». «Какая же?» Гвоздарь пожал плечами. «В прилив? Может, метр или два?» Снова пожал плечами. «В отлив эти железки из воды торчат. Хорошо видно». Рейнольдс скептически глядел на него. «Это не то место, где постоянно корабли ходят», — сказал Кендлис. «И ошибиться тут совсем несложно». Он внезапно мотнул головой в сторону Гвоздаря. «А его люди вряд ли станут жаловаться. Даже если и станут, кто будет их слушать? Половина этого побережья теперь считается потерянным местом. Затопленные джунгли, малярия да каторжники». «У Чавес такие же карты», — заметил Рейнольдс. «Точно», — хищно улыбнувшись, ответил Кендлис. «Компания предоставила». «Придется точно рассчитать время», — задумчиво сказала Рейнольдс, — «и поупражняться в маневрах». «Всегда предпочту поупражняться в маневрах, а не вести безнадежный бой». Кендлис подозвал Гвоздаря поближе. «А теперь, парень, рассказывай, как там расположился этот твой затопленный город? И где там торчат все эти острые штуки? Глава 23. После того, как Гвоздарь объяснил, как расположены зубы, Рейнольдс стала возражать. «Это рискованно. Ты не знаешь, прав ли парень насчет глубин. Пытаться пройти в прилив ночью?» Она покачала головой. «Лучше идеи есть?» — вежливо спросил Кэндлис. Их не было, но она не хотела в этом признаваться. Они так и сидели в рубке под писк и свист радаров, когда капитан Кэндлис приказал держать курс на Брайт-Сэндс-Бич. Выяснив, что ветер для высотного паруса подходящий, он отдал приказ, и корабль содрогнулся, когда пушка Баккела выстрелила. Ее снаряд, туго свернутый парус, привязанный к кораблю паутинкой моноволоконного троса, взметнулся в небо и развернулся. Красный с золотом парус засверкал в небе цветами «Патель Глобал», бесстрашный задрожал и начал набирать скорость, поднимаясь над волнами на подводных крыльях. Нижние паруса свернули, и Гвоздарь внезапно ощутил лицом ветер. До этого он его не замечал, а теперь ветер стал очень сильным. «Внизу ветра намного медленнее, чем там, наверху», — объяснил капитан. «До этого мы шли вместе с ветром, и ты его почти не чувствовал. А теперь мы идем быстрее него». Поверхность океана неслась под корпусом корабля. Гвоздарь глянул вниз. Сверкающие волны слились в сплошной поток, в котором уже ничего нельзя было разобрать. 52 узла, — удовлетворенно сказал капитан. Позади них полярная звезда тоже выстрелила высотные паруса. Грохот разнесся над водой. — Если нам повезет, — сказал капитан, глядя, как летит вверх свернутый парус, — они у них перепутаются, и мы от них оторвемся. Чертовски сложно сразу поймать ветер. Когда поймал, все отлично, но поймать очень сложно. Но паруса полярной звезды поймали ветер и развернулись. В окуляре дальномера бесстрашного они увидели, как корабль поднялся над водой на подводных крыльях и хищно заскользил вперед. — А почему они просто не прострелят паруса нам? — спросил Гвоздарь. — Они могут. Если подойдут на милю, то могут поджечь его химическим снарядом. А нас поджечь точно так же они не могут, а потопить? Капитан приглянулся с Рейнольдс. Чавес жадная. Если она сможет взять нас в плен, то выставит пиратами. А если повредит корабль или потопит, то денег не получит. Два корабля рассекали океан. Иногда казалось, что бесстрашный немного оторвался. Но, поглядев еще раз, Гвоздарь убеждался, что серый корабль на горизонте стал немного ближе. Поежился, глядя на другой клипер, который охотился на них, как акула. Капитан снова показал на карту. «Если Гвоздарь прав, сможем проскользнуть мимо этих зубов здесь, а со стороны это даже будет выглядеть, будто мы хотим спрятаться». «Если он прав», — подчеркнула Рейнольдс. — Все правда, — настойчиво сказал Гвоздарь, — я эти воды знаю. Даже ходил на лодке. Гвоздарь задумался. Очень хотелось сказать, что да, ходил, знает, где тут что. Что знает, что прав. — Нет, — признался он, — но я хорошо знаю места у зубов. Был там и в отлив. Показал на цифры на карте. Если карты правильно показывают прежние глубины, то в прилив мы можем пройти тут, поперек. Вот тут. Он показал на край острова. Между островом и зубами есть просвет. «Хорошенькое место, чтобы потонуть», — сказала Рейнольдс. «Прилив начнется, когда уже стемнеет, так что ориентиры на берегу ты не увидишь, а погрешность GPS может и не дать нам понять, что мы идем неправильно, пока не наденемся на старый железный штырь намертво. Я знаю, где они», — угрюмо сказал Гвоздарь. — Знаю, где просвет. — Да ну, в темноте увидишь, при свете луны. Когда не будет шанса попытаться еще раз? — Оставь парня в покое, — сказал капитан. Гвоздарь гневно поглядел на нее. — У тебя есть идеи получше? Ведь и так погибнем.